Вы не можете себе представить, как я мучился там с английским. Ночами без преподавателя. Ну, хорошо, хорошо, перебил Адам, прекрасно. Все мы в юности гении, а потом просто работники. И не так уж это плохо. Прощайте. Володя опять сел рядом с шофером и захлопнул металлическую дверцу кабины. Красноармеец в пилотке поднял шлагбаум. Шофер спросил миролюбиво, курить есть? Шпионские, ответил Володя. А ты не лезь в бутылку, браток, примирительно попросил шофер. Ты войди в мое положение, подстрижка у тебя. Ну, завел. Ты перестригись, посоветовал шофер. У нас мальчишки за этим делом здорово следят. И плащик свой закинь, хотя и фасонный, а не жилей. Устименко не слушал. Навстречу шли танки. Их было немного, они тащились медленно, и по их виду Володя понял, из какого ада они вырвались. Один все время закидывало вправо, он был покрыт странной коркой, словно обожжен. На другом была разодрана броня, третий не мог двигаться, его тащил тягач. «Хлебнули дружки горя», — сказал шофер. «Вот и моя такая специальность. Танкист? Ага. Сейчас полуторочку свою сдам, ложку, кружку и прощайте, девочки-подружки». «Вы меня к памятнику Радищева подкиньте», — попросил Володя. «По дороге? Порядок». Когда шофер тормознул, Володя вдруг пробрала дрожь. Жива ли в этих бомбежках тетка Аглая? Существует ли дом, который казался ему когда-то таким большим? Дом существовал, и рябина росла под окошком, под тем самым, возле которого он в тот ветреный день поцеловал Варвару. Неужели это правда было? «Ты должен объясниться мне в любви», — строго велела ему Варвара. «Ты неплох, ты даже хорош в свободное время». И вот нет Варвары. Заперты двери, обвалилась штукатурка лестничной клетки, треснула стена, наверное, от бомбежки, качается на ветру за оконной рамой без стекла рябина. «Здравствуй, рябина!» Было что-нибудь или не было ничего, кроме воя сирен и пальбы зениток? Он постучал в соседнюю, седьмую квартиру. Здесь про тетку Аглаю ничего не знали. Кто-то ее видел как-то, а когда, никто толком не мог сказать. И даже в переднюю Володю не впустили. Они вообще тут недавно, ни с кем не знакомы. С щемящей тоской в сердце он еще раз обошел дом, потрогал ладонью гладкий и живой ствол рябины, вздохнул и пошел прочь. На базарной площади застала его жестокая бомбежка. Юнкерсы пикировали с воем, вероятно, по ошибке приняв старый приречный рынок за какой-то военный объект. Или собор был у них ориентиром? Потный, в пыли и в звездке, Володя наконец добрался до военкомата на Приреченской, но тут почему-то все было заперто. Бомбардировщики ушли, над городом опять навис дым, летела сажа, зенитки тоже затихли. Ремни рюкзака резали плечи. Володя немного посидел на каких-то ступеньках, потом сообразил, что именно здесь, в этом дворе, во флигеле, жил когда-то проф. Яковлевич Полунин. И нестерпимо вдруг захотелось ему увидеть этот флигель, войти в полунинский кабинет, может быть, посмотреть на старый желтый эриксоновский телефон, по которому он в ту ночь вызвал Варин номер 637. Волоча рюкзак, тяжело ступая, он остановился возле флигеля и спросил вежливо под открытым окном: «Скажите, пожалуйста, семья Прова Яковлевича здесь проживает?» В окне тотчас же появилась женщина, еще не старая, крупная, прищурившись, оглядела Володю и осведомилась: «А вам, собственно, что нужно?» «Да ничего особенного», несколько смешавшись от звука этого знакомого, насмешливого и властного голоса, произнес Володя. «Я, видите ли, был учеником Прова Яковлевича. Вернее, я теперь его выученик, и мне захотелось...» «Так войдите», — велела женщина. Он вошел несмело, обтер ноги о половичок и сказал, сам удивляясь своей памяти: «Я никогда вас не видел, но хорошо помню, как вы когда-то из другой комнаты объясняли, где чай и мармелад, и как вы пожаловали Прохору Яковлевичу, что 22 года женаты,